Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. Только бы нам и одетым не оказаться нагими. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. На сие самое и создал нас Бог, и дал нам залог Духа. И так мы всегда благодушествуем, и как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим верою, а не видением, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными. Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Говорить с толпой глухонемой, с толпой слепорожденной. Как свет явить ей твой, свет правды неземной тобой навек зажженный. Как одухотворить, как жажду пробудить к твоей воде студенной. Как им любовь явить, спасение возвестить на смерть приговоренным. Грехом побеждены, неверие полны, живут земным, землею. Отца Небес, сыны, тобой сотворены, не могут жить тобою. Ты нам глаза открыл, грехи наши омыл Христа крови струёю, преграды удалил, идти вперед дал сил тернистою тропою. Откройся же и им, слепым, глухонемым, не знающим покоя. Пускай внимает слух, пускай прозреет дух, пускай уста откроют. Ты можешь все, ты Бог, ты исцелить нас мог любви прикосновением. Коснись и их сердец, о любящий Отец, даруй и им спасение. Двенадцать лет от 1922 по 1934 английский археолог сэр Чарльз Леонард Вулли производил раскопки на месте древнего Ура Халдейского. В могильном склепе одного из царей нашли 74 скелета, лежащих в определенном порядке. 6 мужских скелетов лежало у входа, а дальше 68 женских скелетов с остатками придворных одежд и украшений. Среди них скелеты 4 музыкантш с их лирами. Все они умерли от какого-то наркотика с надеждой, что в потустороннем мире будут продолжать свое почетное служение при умершем властителе. Такое страшное погребение совершилось около 2500 лет до Рождества Христова в Уре Халдейском. Сохранившиеся до нашего времени египетские пирамиды были могильными склепами, в которых хранились мумии фараонов, а на стенах были изображения их подвигов. Египтяне верили, что души умерших иногда возвращаются к своим телам, а потому старались сохранять тела от разложения. У древних славян, германцев и других народов был обычай хоронить с князем его супругу и ближайших придворных. В Индии только в 1829 году английский правитель лорд Вильям Бивелбрук запретил сутти или сати, то есть сожжение верной жены вместе с телом ее мужа. Но отдельные случаи этого варварского обычая кое-где в Индии совершались до недавнего времени. Библия же, хотя и это и очень древняя книга, дает нам иное представление о загробной жизни. Первое. «Приложился к народу своему», сказано о смерти и дальнейшей судьбе Авраама, умершего около 2000 лет до Рождества Христова. Если иметь в виду, что Авраам родился и вырос в Уре Халдейском, находящемся более 1200 километров от Хеврона, где похоронили Авраама, то будет понятно, что речь идет не о погребении Авраама в могильном склепе его предков, а об отшествии Авраама к предкам в мир иной, приложился к народу своему. Это еще яснее видно в плаче Иакова по Иосифе. «С печалью сойду к сыну моему в Шеол», — говорил Иаков. Он был убежден, что хищный зверь съел Иосифа. Не думал же он найти того же зверя, чтобы он съел и его, то есть Иакова. Словом «шеол» евреи называли потусторонний мир, о котором в книге Иова так сказано. «Там беззаконные перестают наводить страх, и там отдыхают истощившиеся в силах. Там узники вместе наслаждаются покоем и не слышат криков приставника. Малый и великий там равны, и раб свободен от господина своего». Но в книге Иова о самом Шеоле сказано, что это страна мрака, где нет устройства, где темно, как самая тьма. Второе. В книге Псалмов Шеол упоминается более 20 раз. На русский язык это слово переведено то словом «ад», то «преисподняя», то «гроб», то «могила». Псалмопевец говорил, что в Шеол будут посланы все народы, забывающие Бога, Псалом 9, что никто из людей не избежит ни смерти, ни Шеола. Но сам псалмопевец имел надежду, что Бог избавит душу мою от власти Шеола, когда примет меня. Соломон, поощряя людей к деятельности, советовал: «Все, что может рука твоя делать, по силам делай. Потому что в Шеоле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни мудрости». Но у пророка Исаии видим такой луч надежды. «Праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу. И мужи благочестивые восхищаются от земли, и никто не помыслит, что праведник восхищается от зла. Он отходит к миру. Ходящие прямым путем будут покоиться на ложах своих». Третье. Рай и ад стали известны миру только через учение Нового Завета. Христов рассказ о богаче и Лазаре в Евангелии не называется притчей, и его надлежит рассматривать как один из тех случаев, о которых Христос сказал: «Мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели». Из Христова рассказа видно, что Шеол разделен на две части глубокой пропастью. В одной части, называемой лоно Авраамово, утешаются праведники, а в другой части мучатся грешники. Каявшемуся на кресте разбойнику Господь Иисус обещал: «Ныне же будешь со мною в раю». Слово «рай» встречается в Новом Завете всего 3 раза. В Евангелии от Луки, в послании к Коринфянам и в Откровении. Греческое слово «парайдезос», переведенное словом «рай», заимствовано греками из иранского языка и означало «огражденный сад». Переводчики еврейской Библии на греческий язык употребили слово «парайдезос» там, где стояло еврейское слово «ган-эдин» — «сад эдемский», как в истории Адама, так и в истории падшего Херувима. Рай — это место общения человека с Богом. 4. И так всегда с Господом будем. Вот утешение и надежда христианина. Важно отметить, что Христовы апостолы в своих посланиях особенно выделяли не пребывание в раю, как в удивительно прекрасном месте, а пребывание с Господом, что несравненно лучше. Первомученик Стефан, которого побивали камнями, умер с молитвой на устах. «Господи Иисусе, прими дух мой!» Апостол Павел, имевший особенные видения и откровения от Господа, написал: «Для меня жизнь — Христос, и смерть — приобретение. Влечет меня то и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, а оставаться во плоти нужнее для вас». Апостол Петр смотрел на приближающуюся кончину, как на переселение из одной квартиры в другую, и написал: «Знаю, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне. Аминь».